Диапазит у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Я знаю пароль, я вижу ориентир. И еще по 0,5, и я спасу мир. Сергей Филатов. Алло, леди, а я на нашем месте. У парки жду тебя. Леди, жди меня в парке. Друг в беде. Я скоро буду. I'll be back. А вы звонили мне, да? Да-да, привет. Ты не занят? Не-не-не. Смотри, это мой новый номер. Узнал хоть кто звонит? Лёха, ты? Да-да. А что со старым? А? А что со старым номером, кажу? Всё накрылся, чип разманитился. А что на свой старый номер не перевыпустил? Там же ж есть такая функция. Три надо ждать, сказали, чтоб номера восстановили. Понял. Слушай, а я по делу тебе. Так. Выручи меня, а срочно. А что случилось? Да что, тут проблемки у меня. Хотел у тебя денег перезанять. Ага. Завтра часов до 9 дня вечера, говорю. А что за проблемы? Ой, не спрашивай. Придавай при встрече, трошки неудобно. Не, так а что случилось, Лёх? Ну что, не чужие люди? Ударил машину. Ох, ё! А так да, а что? Давай между нами, меньше знают, крепче спят. Да я понял. А ты без страховки, как обычно, да? Ну да, слушай, дай мне 5000, я тебе завтра верну с утра. Ну подъезжай, конечно, ну а что, ну это такое дело. А у тебя наличными или безнал? Мне безнал надо, мне надо прям на потерпевшую кинуть, понял? Так у меня с этими коллекторами, я манав вот это на карточке что-то держать. Я только наличкой не держу. Слушай, можно сейчас выехать до терминала, а? Я тебе сейчас карту продиктую свою. Ага, да, добро, это самое, что хочу. Там, насколько срочно, там, по мне шити, там сколько, ну минут 20-30. Ой, да мне полчаса максимум надо. Ага. Тебе ровно ей надо, там же ж комиссия будет, как же ж? 5500, да, я это завтра тогда отдам тебе. Ага. Или тебе смс-кой карту отправить. А можешь смс-кой отправить? Все, не вопрос, сейчас уже кидаю. Я собираюсь, я буду выходить, я тебе маякну. Все, давай, жду. Давай. Алло. Алло, пришла карта? А ну-ка, сейчас. 359, да, в конце? Да, пришла. Все, ты выходишь, да? Да, я вот одеваюсь, не спешу. А, все, смотри, как придут, она рядом тут женщина, она мне скажет, когда смс когда придет. Ну, ситуация, конечно, ядрен бульон. Ну что, разберемся. Да прорвемся, что, первый раз. Ну да. Слушай, ладненько, я тогда жду 20 минут, да? Да. Вы ж там, не вызывали мусоров там, на них. Не, без этого. Как там она, не на нервах, нет, то есть, чтобы она не... Нормально, успокоил. На пыв хоть, не? Не, голову ударилась, то такое. А ты как? А? Ну, а с тобой что, нормально все, кажу? Нормально, да. Ну, ты не выпивал, все нормально, да? Не, конечно. Все, тогда хорошо, что не по синьке все это. Все, я собираюсь, одеваюсь, вылетаю. Все, жду. Да. Алло. Да. Лешик, курсани, а карта какого банка? А карта какого банка? Идеабанк. Номер этой карты, да, вводить? Да. А ну, пробуй. А ну, сейчас попробуй, бо тут мужик сейчас впереди меня стоит. Угу. Алло. Леша, виза мастер-карт, говорят, на любой, на приват и на все, виза мастер-карт вожу. Там комиссия, может, на 1% будет больше, а так? 5500 доводишь. Ну, чтоб с комиссией же пришло. Секунду. Да, виза мастер-карт, отлично, все вносится. Все, да? А? Все, скинул, да? Не, вношу купюры. А, я А у тебя что по ремонту? Сколько, на сколько ж ты там прилип? Ой, да тысяч, наверное, 8. Это так надо отдавать. Якишкин корень. Ну да. Слушай, у тебя сейчас 5500 только с собой? Ну взял 5500, да, что? У тебя больше нету, да, с собой? Ну дома есть, ну так сказал бы, что больше надо было. Ой, ты сможешь лично на вот этот номер кинуть 2000, а я уже тогда завтра тебе там, я сейчас что-то придумаю с машиной, загоню за человека знакомого. Курсанит, 2000 на вот этот номер? Да, на этот номер, она у меня привязана к банку. А, я думал, куда тебе звонить, думаю, столько, 2000 на номер. Зараз, давай с этой же картой решим, я тогда домой сбегаю, тогда еще и на номер закину. Чего, не вопрос. Хорошо, что по пятихату взял. Так а шо она там? Она в машине че как? Че вы рядом? Че вы... В машине я вышел на улицу. А. Леха, шо, а как по старинке не получилось заполезать, порешать? Нет, не прокатило. Не прокатило. То ты раньше такой, что мог лицо припарковать, то каждая бы, в принципе, и денег бы за це не брала. Сколько ж всего было. Ты предлагал хоть? Ну, конечно. Ты ж у нас эксперт в этом деле. Ты ж, так сказать, можешь нырнуть так, что у нее аж там на ногах, там аж пальцы свернутся. Да, Лех? Ну, конечно. Все, смотри, ты надо сейчас пойдешь, ты еще возьмешь. А? 2000 еще пойдешь, возьмешь? Да, это сейчас до дома прогуляюсь. Лешка, подскажи, интернет себе подключил. Я твой номер, то тоже старый номер оставлял, как номер друга. Так что мне получается, чтобы мне скидка пришла? Я тогда курсану там интернетчиком, чтобы тогда поменялись еще на этот, да? Ты как, интернет нужен тебе, не? С этого номера буду. Интернет, как я кажу, нужен тебе, там скидка просто, сейчас же у нас активно подключают там. Чтоб... А, ну конечно. А что, молодая леди, не? 29 лет. Так молодая, такая интересная леди, а что, жена-то, не? Не знаю, не спрашивал. Ну интересная на вид, че не? Ну да, возможно. Симпатичная, да? Угу. Хотел бы, слышишь? Ага, ну настолько интересно, что тебя так в хате никогда не выряжали, как ее нафуфырили, да? Да-да-да. Да? Лё. Ты кинул уже или еще нет? Это вот скиду, я говорю, тебя в гареме так не наряжали, как дама наряженная, да? Лёш. Не понял. Я говорю, тебя так в гареме никогда не наряжали, как та дамочка нафуфырилась, да? Да, я с него разрываю, она сейчас в машине сидит, понял? А что, трубочку дашь ей? Да я от нее в 10 метрах. Понял. Леш, я шо к чему говорю? У тебя ж машины отродясь не было. Ты рукожоп, что тебе даже самокат нельзя в руки дать. Да. Алло. Алло. Ну, Леха, и шо ты мне скажешь? Что? Шо ошибся? Я говорю, какое ДТП, говорю. Ты самокатом еле управляешь. Шо ты меня лечишь? Я вчера на твой номер звонил. Ты, наверное, ошибся номером. Ты, наверное, дурачок мне залечить хотел, да? Натрусить мне в уши, да? Давай, короче, я по привету. Какому привету? Да. Алло. Для ты шо, обиженка трубки ложить? Шо? Для ты шо, обиженный, говорю, трубки кидать? Слышь, ты свой базар, ты? Шо это было вчера, слышишь? Шо это было? Шо это было, говорю? Что ты вообще говоришь? Ты кем живешь, говорю, ты? Это тебя не должно волновать. Или у вас там мастей, как областей? Алло. Слышь? Ну? Давай, короче, теряйся, научись. Фильтровать базар, потом звонить. Фильтровать базар, я тебе... Давай. Послушай меня. Ну? Ля, ты шо, голова капроновая. Слышишь, ты шо, ты меня вчера швырнуть хотела, сегодня мне за базар что-то еще меняешь, а? Слышь, давай теряйся, ты устрица. Голова еба... Ты шо, капроновый? Интернет, как я кажу, нужен тебе, там скидка просто, сейчас же у нас активно подключают там, чтоб... А, ну конечно. Чтоб, может, и от старого. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит компания Кабелянит, самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Скажите, пожалуйста, каким интернетом пользуетесь на данный момент? На данный момент? А это вообще, ну... Это компания Кабелянит, самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Сейчас мы активно подключаем новых абонентов к нашей сети и также дарим очень интересные подарки. При подключении компании Кабелянит вы в подарок можете выбрать два подарка на выбор. Это может быть Powerbank Xiaomi, который светит как полицейский стробоскоп, или же курсы онлайн дзюдо. Скажите, пожалуйста, какой из подарков вам более интересен? Мне ничего не нужно, спасибо. Также у нас подарок есть курсы бесконтактного боя. Не-не-не, ничего не нужно, спасибо. Скажите, пожалуйста, а в чем причина вашего отказа? Да. Алло, здравствуйте, вас беспокоит компания «Кабеля нет», самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Падают листья, но не падает интернет. Скажите, пожалуйста, кто-то у нас с вами не получается договориться по поводу подключения. Какого подключения? К самому быстрому и высокоскоростному интернету в городе «Кабеля нет». Скажите, пожалуйста, «Кабеля нет» подготовил вам 3 подарка на выбор. Это может быть мио-стимулятор для пресса, курсы онлайн-дзюдо или же пауэрбэнк Xiaomi, который светит как полицейский стробоскоп. Скажите, пожалуйста, на когда бы мы могли договориться с вами о подключении компании «Кабеля нет»? Это самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Алло. Да это я понимаю, но мне это не интересно. Скажите, пожалуйста, а каким интернетом пользуетесь на данный момент? Я вообще не пользуюсь интернетом, абсолютно. Интернет – это необходимая вещь в 21 веке. Скажите, пожалуйста, может быть, мы могли бы приготовить вам какую-либо скидку? Ну я это все понимаю, но не надо мне навязывать, окей? Скажите, пожалуйста, в чем причина вашего отказа от сотрудничества с компанией «Кабеля нет»? Ваши кабеля будут под надежной защитой 24/7. «Кабеля нет», падают листья, но не падает интернет. Ну ладно, не надо сюда звонить больше, вы не туда звоните. Скажите, пожалуйста, может мы могли бы сделать какую-либо скидочку для вас? Не надо. Как я могу обращаться к вам, извините? Да мне Денис. Денис, скажите, пожалуйста, может быть договоримся все-таки о подключении? Наши мастера работают 24/7. В любое удобное для вас время наши мастера могут прийти и провести вам самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Алло, здравствуйте, это компания «Кабеля нет», самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Что-то у нас с вами сорвалось. Ну да, я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, на какое число мы все-таки с вами надумаем подключение к самому быстрому и высокоскоростному интернету в городе? Слышишь, ну давай сделаем так, ну ты ебанешь тройной сайт с сальто назад, и я подключу себе интернет. Короче, ну давай, ты делаешь сальто тройной, я тебя дальше слушаю, если нет, то я продолжаю. Скажите, пожалуйста, каким интернетом пользуетесь на данный момент? Да у меня нет интернета вообще. Самое время подключить «Кабеля нет», самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. В рамках осенней акции «Падают листья, но не падает интернет» компания «Кабеля нет» приготовила вам 3 подарка на выбор. Какой в пизду интернет, ты не будешь еще, ебать. Делать рановое сальто, блядь, назад, блядь. Скажите, пожалуйста, вас, я так понимаю, заинтересовали акробатические этюды. Может быть, мы бы могли в подарок вам сделать курсы онлайн-акробатики вместо курсов онлайн-дзюдо? Да ничего меня не заинтересовало, я не буду, малой. Просто вы говорите за сальто. Какой кабеля нет, ебать, если не будешь? Ну как так, ебать, если кабеля нет, как ты подключишься в интернет, головешка? Я могу позвонить вышестоящему руководству и вам в индивидуальном порядке сделаем в подарок не курсы онлайн-дзюдо, а курсы онлайн-акробатики, если вам более интересно акробатики. Акробатические этюды. Какой онлайн, какая акробатика? Да. Алло, здравствуйте, это компания «Кабеля нет», самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Алло. Что-то у нас с вами сорвалось. Подскажите, пожалуйста, вышестоящее руководство предложило вам в рамках осенней акции компании «Кабеля нет», падают листья, но не падает интернет, предложило вам поиграть на кожаной флейте. 3 курса уроков игры на кожаной флейте. Скажите, пожалуйста, как вам данное предложение от компании «Кабеля нет»? Ну. Уроки игры на кожаной флейте заинтересовали вас или нет? Да, я понял. Это интернет. И сколько буду я платить за интернет? Подключение компании «Кабеля нет» совершенно бесплатно. Да как это? Тебе что, не с кем пообщаться? Да? А можете кому-то передать трубку, потому что я с вами не вижу конструктивного диалога. Алло. А ты как это ты со мной не ведешь? Давай я тебе другого дам, ты с ним поведешь. Давайте. Давай. О, на. Да, он со мной не ведет, а я не хочу. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, на кожаной флейте будете играть вы, правильно я понимаю? В рамках осенней акции компании «Кабеля нет». Падают листья, но не падает интернет вместе с кожаной флейтой. Алло. Ты же тоже такой дебилой с нашей банкой, я тебе говорю. Как тебя зовут хоть? Нормально он бабахает. Алло. Скажи, он работает на нас. Алло. У тебя что, алло зовут? Оператор Сергей. Оператор Серега? Да ну нахуй. Всю жизнь мечтал. Где он работает? Все, Серега, люблю. Куплю и полетели. Скажите, пожалуйста, могли бы ли вы кого-то порекомендовать или кого-то пригласить в компанию «Кабеля нет»? Ты, ну ты вообще понимаешь, куда ты попал? Я попал к потенциальному абоненту «Кабеля нет». У нас на сайте была заявочка на потенциальное подключение в рамках осенней акции «Падают листья, но не падает интернет». Почему отказались от курсов онлайн-дзюдо? 3 бесплатных курса при подключении компании «Кабеля нет». Дзюдо онлайн. Только вперед, только победа. Все, мне надо разрезать телефон, короче. Алло. Алло, да. Шо, да? Кто это? Шо, кто это? Это тот, которого ты позавчера до терминала послал. Кого тебя? Кого? Меня кого? Ты дурачок, ты кто такой? Меня Юра зовут. Юра тебя зовут? Ну? Ты уверен в том, что это я был, Вась? Ты так что? А кто с этого номера? Леха, Леха, я говорит... Ты внимательный номер набирать. Давай выдыхай, ой. Да куда? Не звони сюда больше. Да подожди, да ты извини, что хотел на хлопок меня развести. Да. Что, да? Да. Теряйся, да я говорю, ты извинись. Звони нахуй сюда, давай. Кобра дикая, я говорю, извинись, шнырь. Фамилия твоя, вот. Шнырь, говорю, извинись за то, что хотел порядочного человека на хлопок развести. Да не провоцируй меня. Алло, малый, извинись, говорю, перед дядей Юрой. Перед кем? Передо мной кем? Ты шо, я не понимаю, там туго всасываешь или шо? Что ты плетешь? Что ты плетешь? Я говорю, у нас тут горох нормально несется, говорю, извинись. А, ну все, ты прощен, не маяч. Слышишь, не маяч, ты по мнению тракториста входишь в топ-300 или шо? Шо в тебе такого... Форсу до хера. Малый, а у меня 150 сим-карт. У нас тут на 116 этих сим-карт, как, извините, у фермера земель. Ты на 116, да? Ну. А где это 116? Суммы. Суммы? А кем сидишь? Мужиком. Мужиком. Я понял. Меня Саня зовут, если что, понял? Но меня Юра зовут, так а шо вы своих тогда, ну шо это за хлопок? Что за вопросы? Ну так хлопок, говорю, зачем, говорю, порядочному человеку? Какой хлопок? Ну вы меня хлопнуть хотели до терминала. Повезло тебе, да, походу? Шо повезло, ты шо прикол тянешь, малый? Шо? Ну бывает, но это житуха, понял, ебать. Так а шо житуха? Ну порядком жить надо. У вас шо в шерсть не загоняют таких? Кто на шо учился, как говорится, понял? Да ты понял. А давай, я перезвони, занят, еще вопросы решил. Да я слышу там на фоне, говорит, заблокируй номер, ты вы шо там? А какой блокируешь, шо ты, бля, гонишь? Шо он плетет там, ты слышишь, ты ему скажи пельку, стулы свою, ты. Кобра дикая, скажи, не маячь, когда... Я Юра, давай, пока... Давай, по привету, перенабери. А давай, да, взаимно, да. Алло, здравствуйте. Алло. Вас беспокоит компания «Кабеля нет», самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Ты, сука, драная, ты что, не понимаешь? Что-то у нас с вами сорвалось, не получается договориться. Скажите, пожалуйста... Пошла ты нахуй, шаромыга.